и обнаружил трех забулдыг, которые выдавали себя за маляров и плотников и предлагали свои услуги для проведения капитального ремонта здания. Маляров арестовали. И на допросе они признались, что убили сторожа и сделали надписи его кровью. Образцы же надписей они получили от тех, кто за определенную сумму нанял их для совершения убийства и поджога. Теперь предстояло самое трудное — отыскать тех, кто давал заказ на это гнусное преступление. Преодолевая одно препятствие за другим, и теперь уже рискуя тем, что сам окажется с перерезанным горлом, Александров, в конце концов, расколол организаторов убийства и поджога. Ими оказались ответственные работники управления КГБ по Москве и Московской области. Но ведь и они не могли совершить такое дело по собственной инициативе и прихоти, и над ними было начальство, распоряжение которого они привыкли неукоснительно выполнять. Вскоре после этого в Западной Германии началась серия разрушений еврейских кладбищ и поджогов синагог якобы сторонниками возрождающегося национал-социалистского движения. Оказалось, что перед тем, как заняться этими акциями, люди из хозяйства генерала Огаянца, отдела Д, первого главного управления КГБ СССР, специализирующегося на дезинформации, решили проверить свою подготовку на поджоге Малаховской синагоги и убийстве ее сторожа, провести, так сказать, генеральную репетицию в условиях, приближенных к боевым. Когда следователь Александров дошел до этой черты, дело у него забрали и недвусмысленно приказали во избежание крупных неприятностей держать язык за зубами. Поборник законности. 8 января 1977 года на станции метро «Щелковская» в Москве взорвалась бомба. Погибли 7 человек, 30 получили ранения. В связи с этим академик Сахаров сказал иностранным корреспондентам, что КГБ может использовать взрыв в метро как повод для усиления давления на диссидентов. Вскоре после этого Сахарова вызвали в прокуратуру Союза СССР, где заместитель генерального прокурора СССР Гусев предупредил его об уголовной ответственности за ложное утверждение о том, что взрыв в московском метро – провокация органов власти, направленная против диссидентов. А еще через месяц, 23 февраля 1977 года, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью того же Гусева. Это был первый случай, когда советский прокурор давал объяснение западной общественности. Гусев, в частности, писал, что заявление Андрея Сахарова о причастности властей к преступлению не могло быть оставлено без внимания прокуратуры, так как, согласно Конституции СССР, органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов. Поскольку же действия Сахарова подпали под действие статей 70 и 191 Уголовного кодекса, то он и был приглашен в прокуратуру. Примечание. Статья 70 УК РСФСР говорила об агитации и пропаганде, проводимой в целях подрыва или ослабления советской власти. А статья 191 УК РСФСР предусматривала ответственность за систематическое распространение клеветнических измышлений, порочащих советский политический и общественный строй. Гусев напомнил, что еще 16 августа 1973 года с академиком проводилась беседа о том, что его деятельность, принявшая форму устного и письменного подстрекательства, направленного на дискредитацию советской политической системы, мирной внешней политики Компартии и советского государства, возобновление советско-американских дружественных отношений, незаконно. Гусев подчеркнул, что Сахаров давал различные советы западным политическим лидерам, членам парламента, американским конгрессменам о том, как им следует обращаться с Советским Союзом, и призывал к политическому шантажу страны, гражданином которой он является. Исходя из соображений гуманности, Советский Союз применяет к Сахарову и некоторым другим лицам лишь меры морального и предупредительного характера. Вместе с тем, заявлял Гусев, подобная гуманность неправильно расценивается иностранной прессой как результат внешнего давления на советские власти, которые якобы вынуждены считаться западным общественным мнением. Гусев обращал внимание на то, что в разговоре с ним Сахаров якобы подчеркивал свое исключительное общественное положение и заслуги, которые ему давали право нарушать существующие законы. Но поскольку принцип равенства граждан перед законом в СССР распространяется на всех без исключения, солидно добавлял Гусев, Сахарову было сказано, что и он за нарушение этих законов может быть привлечен к ответу. Годы утекают, как вода, но память хранит былое. Сергея Ивановича Гусева я помню с тех пор, как он в начале 60-х годов занимал должность председателя исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся Московской области. Окончив Московский юридический институт, Гусев начинал в Ленинском районе Московской области. Сначала он был народным судьей районного суда, через несколько лет он стал секретарем партийной организации суда и прокуратуры. В 1956 году его взяли на работу в аппарат райкома партии, а через 2 года назначили на ответственный пост председателя исполкома Ленинского райсовета. К тому времени Хрущев уже закончил великое освоение целинных и залежных земель и решил, что пришло время бороться с обманом и коррупцией в сельском хозяйстве. Продуктов питания, несмотря на великие победы, по-прежнему не хватало. Хотя поступавшие с мест в ЦСУ Центральное статистическое управление отчеты выглядели великолепно. Председатели колхозов, исполкомов, директора совхозов, секретари райкомов приписывали 1000 грузовиков с зерном, 100 вагонов с говядиной, 10 эшелонов со свининой. Однако приписанное, к сожалению, в пищу не годилось. По сводкам ЦСУ страна утопала в изобилии, а люди стояли в очередях за продуктами первой необходимости. Хрущев понял, что дальше так продолжаться не может, и, надо отдать справедливость, принимал это близко к сердцу. Личный официант Хрущева Сергей Ковалев рассказывал мне, что после очередного пленума по сельскому хозяйству, сковавшему очередной провал, Хрущев закрывался в персональном ресторанчике Дома Союзов, напивался там до чертиков и рыдал, как обиженный ребенок. «О чем вы плачете, Никита Сергеевич?» спрашивал его Ковалев. «Великий русский народ жалко». Накормить великий русский народ Хрущев не сумел. Но кое-кто был при нем разоблачен. Например, первый секретарь Рязанского обкома партии Ларионов, заготовители которого за казенный счет скупали скот в Молдавии, Грузии, Украине, а Ларионов все это под видом рязанской продукции сдавал государству. Его прославляли в газетах, показывали по телевидению, прочили даже в министры сельского хозяйства. Но обман был раскрыт, Ларионов застрелился. Подобных дел, хотя и не с таким финалом, в ту пору было немало. Мне тоже пришлось расследовать одно из них. «Разберитесь, пожалуйста, вот с этим», — сказал мне в середине октября 60-го года прокурор Ленинского района Московской области Иван Петрович Новиков, протягивая зеленую папку. «Недостача на Бутовской плодоовощной базе. 285 000. Сумма немаленькая». Действительно, дело было нешуточное. По акту ревизии из баланса овощехранилища были списаны 100 тонн испорченных овощей, фруктов, картофеля. Объясняли этот печальный факт плохим состоянием складов, в которых невозможно было удовлетворительно хранить овощи. Настораживало то, что уж очень там выглядело все гладко. Первым делом я изъял из бухгалтерии подлинные первичные документы и 2 недели их разбирал. Подозрение вызвала пачка накладных. Поперек каждой из них почерком заведующей базой Алымовой было написано «аннулировано». Это означало, что хотя накладная была выписана, товар в магазины отправлен не был. Вызванная на допрос Мария Алымова оказалась молодой, кокетливой бабенкой, вполне в себе уверенная, наконец-то подтвердила версию ревизоров, а уходя, как бы невзначай, бронила: «Если что-то понадобится, заходите. Помидоров там, огурчиков, фруктов с дорогой душой. У нас, кстати, и высокое начальство бывает. Товарищ Гусев, например. На обслуживание никто не жалуется, так что милости просим». Упоминание о связях в высоких кругах на меня должного впечатления не произвело. Почти месяц я просидел в нетопленных архивах различных московских автобаз из многих тысяч товарно-транспортных накладных, выбирая те, где было указано «Бутово, Московская область, овощи».